эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 10 сентября 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Алексей Заяц с темой «Монастыри России». Здравия, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, зрители! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/касаячёрточка/славрадио. Все пишется латиницей. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня речь пойдет, как и заявлено в анонсе нашего эфира, о монастырях России. Вместе с Алексеем мы попробуем разобраться, чем на самом деле являлись так называемые монастырские постройки, которые так рьяно разрушали в 20-е и 30-е годы прошлого века на территории Советского Союза и которые с недавнего времени стали активно восстанавливаться православной церковью. Я передаю микрофон. Алексей, начинай. Да, Елена, благодарю. Сразу вначале оговорюсь, что все, что будет озвучено, это является версией, соответственно, другие какие-то функции, которые могли выполнять эти здания в течение времени, также могут, возможно, допускать. Но вот ту картину, которую я увидел в процессе изучения рисования монастырей, кладбищ, точнее, кладбищ Москвы и Московской области, представили вот с такой стороны, с которой сегодня расскажу. Вот. Во время составления карты кладбищ Москвы и Московской области обратил внимание на то, что к большинству кладбищ примыкают религиозные постройки религиозного назначения, монастыри, церкви и так далее. Вот сейчас я отметил их на карте, и Москвы, в частности, монастыри. Во время рассказа буду показывать картины, ну, фотографии этих сооружений. Обратите внимание на элементы, которые необычные или встречаются в разных сооружениях. Новодевичий монастырь. Ну, то есть каждый слайд будет к определенному монастырю. Постройки башен отличаются в основном в верхней части. Вот с внутреннего двора видно доступность этой башни, да, то есть. В монастырях и церквях, как нам говорили, жили образованные люди, ну, монахи. Но зачастую неизвестна дата основания монастырей. То есть тоже вот такие моменты обращают на себя внимание. Большинство, конечно, подверглись реконструкции, имеют не первоначальный вид, но какие-то элементы видны, и их функция не совсем ясна в сегодняшнем виде и как они действуют. Вот, то есть, вот я буду сейчас пролистывать, обратите внимание, то есть, вот, в основном отличаются верхней частью крышами, нижние части имеют очень похожие элементы, назначение которых современным, так скажем, хозяевам этих построек вряд ли известны и не используются. То есть могут отличаться вот стена, допустим, вокруг монастыря. Понятно, что в какой-то момент она могла быть разобрана, но зачастую имеет разные высоты, размеры и так далее. Также внутренние дворы монастырей могут отличаться. Новоспасский монастырь, то есть... Если эта башня имеет оборонительный характер, то тоже, ну, пока смотрите, а дальше попробую объяснить. Опять видим крыши, то есть в основном отличие идет в верхней части. Вот эта картинка, она в дальнейшем нам пригодится. Сейчас обратите внимание, насколько, так скажем, используется в кавычках это сооружение, то есть заросшее. И если, так скажем, это здание было бы возвращено хозяину, который знает функционал, функцию этого, этой постройки, то вряд ли бы оно осталось в таком виде. Вот. То есть вот в таком виде все это выглядит. Симонов монастырь, то есть вот башни тоже с различными конфигурациями. Вот отверстие внизу башен, обратите внимание, в стене тоже имеет такое интересное расположение. Вот на эти элементы обратите внимание сейчас при просмотре. Это вот низ, нижняя часть башни тоже. Вряд ли кто-то сможет объяснить, как это в оборонительных целях она могла быть использована. Ну, сейчас быстренько пройдем. Данилов монастырь. Тоже вот крыша. Пока ну, в основном, да, вот эти окошки повторяются. Вон, допустим, башня, да, то есть как с ней можно было обороняться. Ну, пока принимаем версию, что как оборонительная для охраны. Вот такой формы забор тоже. Элементы наверняка что-то напоминают. Донской монастырь. То есть похожих элементов очень много, собственно, поэтому я говорю, что когда прорисовывал кладбище, то обратил внимание на такие вещи. Вот. Теперь перейдем на постройки за пределами Московской области и вот посмотрим, насколько они похожи, либо отличаются. В частности, вот Краснохомский Николаевский монастырь. Видим, что стен не сохранилось, находится поблизости реки Могоча. Вот вид из со спутниковой карты, ну, из Google карты. Вот. И хотел бы также обратить внимание на водоемы, которые имеются поблизости. То есть характерные признаки близость к рекам, водоемы. Ну, в таком виде сейчас существуют. То есть верхней крыши нет. Дальше. Это на берегу реки Каменка находится у нас Покровский монастырь. Здесь забор присутствует. Вот водоем. Тоже хотел на него обратить внимание. Вот он. Это вид с Google карт. То есть опять видим, что стоит на реке. Ну, так он выглядит, забор. То есть здесь отличается попроще. И башни вынесены как бы за пределы тоже. То есть смотреть на них вид такой интересный. А буквально на другом берегу, тут же это в Суздале поблизости находится Спас Ефимиев монастырь. Также обнесен забором. Но водоема отдельного не наблюдается. Прям в непосредственной близости. Вот такие виды башенок у нас. На реке Волга стоит у нас Успенский монастырь. Здесь отдельных водоемов не видно, но близость опять к реке непосредственная буквально. Во дворе обратить хотел внимание на некрополь. Ну вот крыши видно, что в разных местах они по-своему доделывались, достраивались во время реконструкции. Этим только могут отличаться. Вот обратите внимание на массивную стену постройки внутри двора монастырского. Это у нас город Ярославль. Тоже на берегу реки находится. Вот. Здесь видно хорошо Спасо-Преображенский монастырь. Вот такие у нас отверстия вдоль стены. То есть интересные. Ростов стоит на берегу озера, монастырь. Но имеется также вот водоем. Такой. Спасо-Яковлевский. Ну, все монастыри, в основном, дата основания указана 14 век. Ну, тоже имеет такой внушительного вида забор и башни, но другой конфигурации. Вот, это у нас уже Толкский монастырь в Ярославле. Здесь вот, смотрите, присутствуют водоемы, пруды так называемые. Да? Тоже пишут дата основания 14 век. На берегу реки. Ну, тоже башня. Видно, что была реконструкция, но вот характерные элементы встречаются. Перекинуть мостик нам во времени поможет статья, которая имеется в живом журнале автора «Дон Тигра», Это статья о заброшенном мраморно-известковом заводе в Карелии, в местечке Рускеала. Рядом с мраморным каньоном горного парка Рускеала располагается бывший мраморный известковый завод, на котором с конца 19 века до 90-х годов 20-го шло производство извести, из добываемого на Рускеальском месторождении мрамора. Первое производство извести в Рускеале появилось в 1820-е годы по инициативе Санкт-Петербургского университета, который построил здесь небольшой завод, известь которого шла в основном на строительство здания самого университета в Петербурге. Завод располагал несколькими печами для обжига мрамора, которые были сложены из мраморных блоков. Для обжига в печи мрамор загружался в верхнюю ее часть, в которой вагонетки при помощи лебедок подавались под специальным рельсом. И все это, видимо, не сохранилось. Ну, да, в статье есть фотографии, сейчас я их буду приводить. Вот. А в нижней части печи происходила выгрузка готовой продукции, которая затем отправлялась на склад. В начале 90-х годов прошлого века завод был остановлен. Давайте сравним фотографии заброшенного завода известкового с монастырскими постройками. Вот, например, башня Симонова монастыря. Посмотрите. И рядом заброшенная шахта, шахтная печь. Вот, то есть, опять Симонов монастырь, башня Дула. С такими вот отверстиями. И, пожалуйста, печи в Рускеале. То есть, ну, достроить крышу и, в принципе, почему бы нет. Это башня в Кремле города Коломна. Ярославль, стена Спасо-Преображенского монастыря. И вот здание склада, допустим, в Рускеале. Тоже такие интересные ассоциации возникают. Вот опять Ярославль, Спасо-Преображенский монастырь, отверстие снизу. И вот смотрите, здание склада с железнодорожными путями разгруженными. Такие тоже отверстия понизу идут. То есть, ну, такая интересная ассоциация возникла. За время с прошлого эфира не планировал, но так получилось, что оказался в родном селе моего отца, куда были в свое время отправлены с воронежских земель предки его отца, село Московское в Ставропольском крае. И вот ранним утром поднимаемся, пешей прогулкой решили пройтись по селу, поднимаемся на гору за прудом. И тут мне отец говорит, что ранее, где стоит церковь, была крепость в селе. Чем заинтересовал меня? То есть, это постройка уже 19 века церковь. Вот такой некрополь находится на заднем дворике этой церкви. Обратите внимание на забор, насколько он отличается от показанных ранее. И массивностью, и высотой, собственно, вот я снимал фактически ниже, чем человеческого роста, да, башенки чисто декоративного такого характера. То есть, вот был какой-то вход, его заложили. Ну, то есть, абсолютно такая декоративная конструкция забора. И вот в документах нашел, пока я не раскрываю эту тему, но вот хотел бы показать схему той самой крепости, которая была на месте этой церкви, предположительно. То есть пока это все версия, я однозначно не могу утверждать. Но вот вид напомнил мне звездчатые крепости. И в дальнейшем посмотрел, что эта крепость входила в линию Азово-Моздокскую. Оборонительную так называемую линию. Вот. То есть вот тема некрополей, кладбищ, церковных сооружений, она вот очень близка. Еще одно событие, которое, так скажем, помогло сложить, пролить свет и в части монастырей, насколько они были используемы и кем, это внимательное прочтение указов из полного собрания законов Российской империи 1830 года. В частности, указы касаются детей Алексея Михайловича, начиная с Петра Алексеевича, который родился 30 мая, о чем свидетельствует грамота Туринскому воеводе от 31 мая. Вот указана дата рождения 30 мая. Наталья Кирилловна родила юного Петра. Тут же указано, что именины необходимо провести в июне 29 числа. Однако от 29 числа имеется в сборнике законов объявление о крещении государя-царевича великого князя Петра Алексеевича. С первых же строк читаем: «В субботу на празднике святых верховных апостолов Петра и Павла принял святое крещение в Чудове монастыре, а трапеза прошла в 3 часа дня, а откупили святого крещения государеву и великому князю Петру Алексеевичу восприемниками, я так понимаю, это крестниками, были его старший брат Федор Алексеевич и сестра Алексея Михайловича, тетка Петра, Ирина Михайловна». Собственно, на момент крещения брату было, Федору, 11 лет. Насколько там допускают крестные несовершеннолетних, это вопрос. Вот. Смотрим следующий документ. Грамота Туринскому воеводе от 31 мая. О рождении царевича указано, что 29 июня должны отметить были именины. Так вот, день 29 июня как раз и день Петра, памяти Петра и Павла. Вот, вроде все складно, да? Но 29 июня, раз отметили уже в субботу 1672 года, это был день недели среда, а суббота как раз-таки был субботний день 25 июня. То есть получаем две даты: 29 июня и 25 суббота. Некое расхождение. Где еще 25 июня эта дата мелькает? В указе от 1721 года о торжествовании дня коронования, где сказано, что день Его Величества рождения и день же Его Величества теза именинства отмечать 25 июня. Теза именинства – это день, в который празднуется день памяти святого. Также 25 июня мы видим в документе от 1682 года, это в этот день прошла церемония венчания на царство Петра и его старшего брата Ивана. Таким образом, мы имеем три даты. 30 мая – день рождения Петра, 25 июня – день крещения Петра, опять же 25 июня, но спустя 10 лет, день венчания на царство Ивана и Петра. И 29 июня – это день памяти апостолов Петра и Павла, день теза именинства. По версии официальной истории, родители Петра исповедовали православие. Это, видимо, Алексей Михайлович и Наталья Кирилловна Нарышкина. В традициях православия крещение детей производят на 40-й день. Если мы прибавим к дню рождения Петра 40 дней, то получим 9 июля. Соответственно, видим, что крещение Петра было произведено ранее 40 дней, 25 июня. Возможно, крещение детей, когда рождается больной ребенок, но сведения о том, что Петр был болен, лично я не встречал. Сейчас, секунду, вернусь еще. То есть 25 июня – это 31 день рождения. В традициях современного празднования иудаизма есть такой праздник, как выкуп первенца у женщины, родившей первенца, именно на 31 день. То есть вот таким странным образом дата так называемого крещения Петра совпадает с, ну, не 29 число указано, но 29 число — это как раз и имеется, это и есть 31 день. Могу предположить, почему такие возникли расхождения в датах и в документах, что составитель, я уже об этом говорил, но не не устану и не перестану повторять эту версию, что составители из полного собрания законов Российской империи, пытаясь донести до своих потомков и скрыть информацию на страницах этого сборника, пошли на такой шаг, что в текстах законов, особенно объемных, как бы зашифровали, скрыли информацию, которую, ну, вот, за которой становится понятно при определенном чтении, наборе знаний. И, собственно, таким является указ о крещении, о рождении, крещении Петра. То есть там указан день суббота и 31 день. Ну, в принципе, я говорю, вот близко очень к празднованию 31 дня, как выкуп первенца в иудаизме. Всего у Алексея Михайловича было 16 детей. Петр был 14-м ребенком. Посмотреть указы о рождении других детей не представляется возможным, потому что всего лишь есть указы о двух старших братьях Петра, Иване и Федоре. О других детях указов нет. Соответственно, это те сыновья Алексея Михайловича, которые в дальнейшем стали царями. Посмотрим на документы о рождении Федора. Грамота составлена 1 июня. И видим, что Федор родился в тот же самый день, 30 мая, только на 10 лет раньше, на 11 лет раньше, от Петра, 30 мая. Но в документе видим, что именины ему предстоит отметить 8 числа, то есть рождение 30 мая. Грамота от 1 июня, именина от 8 июня. Ну, 8 июня предписано отпраздновать. Ну, соответственно, разница день в день, но разница в 11 лет у них. В календаре именин ни 8 июня именины Федора не празднуются. Либо 7, либо 18 июня. То есть в документе какая-то ошибка получается. Если мы посмотрим дни относительно Петра, вот крещение 25-го и венчание, что они были день в день с разницей в 10 лет, то, собственно, у Федора, если мы посмотрим на венчание на царство 18 июня, то тоже получается тогда, что именины 18 июня – это более близкая дата. Таким образом, так называемую ошибку в этом документе можно было бы трактовать как опять какой-то намек, может быть, или подсказку. Ну, опять эта версия, что с 1 июня до 8 – 8 дней. Ну, то есть в иудейской традиции на 8 день существует обряд обрезания крайней плоти у младенца. До смены календаря Петром, до принятия веры Христовой, летоисчисление велось от начала мира, и на дворе был 7208 год к моменту перехода на новое летоисчисление от рождения Христа, 1700-е. И два документа относительно других старших братьев Петра, Алексея Алексеевича и Федора Алексеевича, на первый взгляд, очень странные церемонии. По крайней мере, для современного человека они выглядят. О вступлении в совершеннолетие вот называется этот обряд и у Алексея, и у Федора Алексеевича. Алексей не дожил до 16 лет. Вот. В описании говорится о распевании святых текстов, о том, что была приглашена знать, и по завершении церемонии были накрыты праздничные столы. Вот, то есть, если так бегло читать документ, то не совсем понятно. Обращает на себя внимание, что на момент проведения, собственно, 1 сентября, это начало лета, вот, в лето 7176 и 7183, соответственно, были проведены эти церемонии, царевичам было по 13 лет. Если мы посмотрим опять в календарь иудейских праздников, то это опять же современные, я говорю, как это было в то время, вот вопрос, почему совпадает по современному иудейскому календарю празднование так называемого бар-мицва это празднование вступления именно в совершеннолетие, в 13 лет. Ну, вот такие совпадения по трем моментам. Крестной или восприемницей от купели была тетка Петра, Ирина Михайловна. Фигура тоже такая интересная. Она являлась старшей дочерью Михаила Федоровича, старшей сестрой Алексея Михайловича. И если верить официальным документам, она оказала очень большое влияние на своего брата вплоть до его момента женитьбы на Наталье Кирилловне Нарышкиной. На что обратил внимание, это крещение самой Ирины Михайловны и братьев Петра и его самого происходило в Чудовом монастыре. Ирину Михайловну крестил отец первого царя Романовых, Филарет. Последний царь, который был, ну, согласно официальным документам, крещен в Чудовом монастыре, это Александр II в 1818 году. Ну, забегая вперед, скажу, что документа о крещении нет, есть только о рождении. Вот в том сборнике законов. Пока только отметьте для себя, ну, так поставьте галочку «Чудов монастырь», о нем чуть позже расскажу. Ирина Михайловна после достижения 12-летнего возраста была сосватана за сына датского короля Вальдемара, графа Шлезвиг-Гольштинского. Если мы вспомним нашу беседу о затопленном городе Венете, то там мы говорили о зарождении Тевтонского ордена и об организации предка того самого Вальдемара Адольфа Гольштинского, который организовал один из первых крестовых походов на восток. То есть вот такая картина складывается в отношении монастырей. То есть с одной стороны функция, с другой стороны те религиозные течения, которые в них в дальнейшем возникли, тоже какие-то сомнения вызывают. И отсюда возникла такая версия, реконструкция событий, если это можно назвать, что произошел какой-то катаклизм природного характера, либо это техногенного еще какого-то, либо это война была. Я не могу однозначно утверждать, но то, что это было некое воздействие. И та промышленность, которая была развита, она потеряла, ну, была уничтожена, так скажем, да, там подвержена уничтожению. Остались постройки. На территориях появились представители нового режима, да, и эти земли стали передаваться под управление церковнослужителям. Земли, постройки, стали производиться реконструкции, и какие там были заявлены цели, не могу сказать, да, но то, что получается, изначальную функцию этих сооружений скрывали за религиозной ширмой, так скажем, да, вывеской, вот такая версия очень напрашивается. Надо понимать, что одними молитвами построить город невозможно. И если нам говорят о том, что изначально строились монастыри, то интересно, как же потом вырастали города. Вот. Поэтому для роста, для строительства города необходимы производственные мощности. Это производство кирпича, извести, стекла, металла и так далее. И, соответственно, вот если с этой стороны посмотреть на постройки, то тогда происхождение, допустим, прудов современных, это вполне могут быть затопленные карьеры. В таком случае и расположение Московского Кремля на берегах реки Неглинной, да, Москвы, на плане 1314 века, тоже тогда совсем по-другому может быть рассмотрено. И, в принципе, от центра, если это какое-то производство, логично развитие и рост города. Близость реки обеспечивает как подачу воды, так и при условии судоходности могла быть и транспортная, как транспортная артерия использоваться. Вот. В таком случае, если мы отметим на карте монастыри Москвы и Кремль, то в принципе и посмотрим на это как на какие-то производственные цеха, то их расположение очень даже удачно и позволяло бы вести строительство и обеспечивать логистику довольно легко. Если посмотреть более широко на эту картину, не только в пределах Москвы, а отметить такие постройки монастырские по территории бассейна рек Волга, Днепр и так далее, то мы увидим картину развитой цивилизации, развитого производства, а не то, что нам рассказывают о Лапотной Руси. План, который был реализован на протяжении нескольких столетий, ну, опять это, я еще раз говорю, это версия, но как ее, как мне она увиделась. После перехода разрушенных, да, так скажем, зданий под ведомство церкви, церковнослужителей, в течение столетий они были ими реконструированы, использовались, но в то же самое время возникал определенный негатив к служителям этого культа. И на момент Октябрьской революции в 20 веке он уже определенным образом накопился. Таким образом, смотрите, что получилось. Развернутая Сталиным программа по очистке городов от некрополей обернулась уничтожением храмов и, ну, вот, в рамках этой антирелигиозной кампании. И если на момент, вот, статистика такая есть, конца 19 века насчитывалось порядка, ну, почти тысячи, ну, не, порядка 881 единица монастырей, то к концу 20 века, 1988 года, монастырей, я так понимаю, это указанное количество действующих монастырей было 18. В настоящее время они восстанавливаются, но это, понимаете, уже идет реконструкция, и внешний вид может значительно отличаться. А вот в результате такого шага, как я это вижу, что было сделано, то культурное наследие, то наследие, та память о развитой цивилизации прошлого, которая была сначала скрыта церковными, под церковными вывесками, да, восстанавливалась за счет ресурсов населения, в дальнейшем за счет ресурсов и силами населения оно разрушалось и было разрушено. И в настоящее время мы, собственно, и видим то, что какие-то попытки, они ограничены тем, что эти здания, сооружения переданы в ведомство монастырей, тем, что вокруг них развернуты некрополи. Сейчас я вернусь. И вот как у меня сложилось ощущение, что все это сделано в рамках того, чтобы было как можно сложнее докопаться до истинного назначения всех этих построек и сооружений. Вот хотел бы в заключение порекомендовать каналы, которые помогают раскрыть сознание, посмотреть уже вот с этой точки зрения на эти постройки, которые авторы каналов показывают, и, собственно, они это делают очень замечательно. На канале «Резервная версия» видел «Говорящие руины», «Башня руина», «Северская домна», ну, версия для размышления, то есть рекомендую для просмотра, чтобы посмотреть вот без этих настроенных куполов, а маленько под другим взглядом. Канал «Неофициальная история». Очень хорошо автор этого канала делает обзор старинных сооружений, заброшенных построек. Очень все детально показано, прорисовано. И вот крайний ролик, который вышел на канале «Старинный замок в поле. Разгадка в подвале», тоже является своего рода ключиком к пониманию этих построек. Ну, шикарный фильм, то есть рекомендую посмотреть вот именно уже в рамки этих знаний. Автор «Неофициальная история» в основном рассказывает о Тульской земле и о Подмосковье. Автор канала «СВ» Светлана рассказывает о Смоленском, ну, как такой детектив небольшой, ведет расследование в своих роликах, ну, не только о Смоленском Кремле, о Смоленской земле, но уделяет также внимание большое Смоленскому Кремлю. И также вот необычный взгляд, вопросы, они в рамках уже полученных знаний могут совсем по-другому позволить взглянуть на те так называемые монастыри и стены Кремля. Ну, все, что хотел сказать, это основное. Закончил. Елена? Да, благодарю, Алексей. У меня вот возник вопрос. Все-таки, если эти сооружения несли функции, вполне пригодные для какой-то хозяйственной деятельности, вот какой смысл-то был тогда разрушать их? Изначально они не разрушались. Еще раз говорю, то есть это не, ну, не только могла быть производственная функция. Такое ощущение, что они потеряли свой функционал в результате какого-то захвата или какого-то катаклизма, потому что некоторые занесены грунтом, там, песком, первый этаж там засыпан. И те новые хозяева, которые пришли, то есть исходя, ну, из ресурсных возможностей, их откапывали и переделывали под свои нужды, то есть не запускали производство. В принципе, эту картину можно легко себе представить, если посмотреть на современную Россию, где со времен распада Советского, развала Советского Союза практически перестали. Демонстрацию тогда выключу. Перестали работать заводы, фабрики и так далее. И они сейчас в удручающем состоянии находятся. И если придут новые собственники, то либо это делают какие-то, ну, под свои цели уже. То есть старую функцию не возобновляют. Поэтому не то, что они разрушали, а вот таким образом реконструировали. А, ну, так... разрушению были, извините, Лена, а разрушению они были подвергнуты уже в ходе развернутой антирелигиозной программы в 20 веке. То есть тот же самый Чудов монастырь, в котором крестили детей Алексея Михайловича и его сестру, как, так скажем, в центре, в самом центре столицы Кремля, его также снесли. Вот. Но то есть, там в рамках этой объявленной программы уже шло разрушение. Взрывали, разбирали стены и так далее. Ну, тогда ясно, почему ты переключился на даты, на рождение и да. Венчание царей. То есть захотелось сказать словами из известного нам всем кинофильма «Царь-то не настоящий, царя подменили». То есть ясен здесь подтекст такой, вполне считываемый, что это было выгодно вышестоящим современным языком органам. Если власти называть вещи своими именами, то фактически происходил, ну, некий захват территории. И местное население, возможно, имело память о тех же, ну, как используются эти сооружения и так далее. То есть вот тут это все очень хитро и тонко велась работа в этом направлении. И цель была основная – это захват территории, порабощение. И поэтому я, наверное, никого не удивлюсь, если сегодня скажу, что являемся сегодня колонией, не обладая суверенитетом и так далее. И этот процесс, он долгий, он растянутый во времени. Ну, а там уж все методы хороши. со стороны захватчиков. Да, да. Грустно. Грустные картинки ты нам постоянно раскрываешь. Ну, я говорю так, как есть, чтобы не питали иллюзии, не витали в облаках, а уже каким-то образом смотрели на то, на реальное положение вещей. И, собственно, без вот этого фундамента, без понимания процессов, происходивших в последние тысячелетия, очень сложно построить какое-то сильное, крепкое государство, потому что оно будет в любом случае, ну, этот фундамент подрываться вот какими-то знаниями, всплывающими периодически. Поэтому необходимо осознать, понять процессы, выявить, кто это делал. Вот в частности, допустим, если я привел пример иудейские традиции, то это не должно быть однозначно понято как то, что это совершали люди и определенного какого-то народа, да? То есть здесь речь идет именно о неком учении, а не о народе. Поэтому вот эти все моменты необходимо разбирать, понимать, чтобы, ну, во избежание войн, чтобы должны понимать, кому выгодны, собственно, войны, захваты, так, захватнические какие-то кровопролитные. Простому народу они неинтересны. Да, вот только что хотела сказать, что простой народ всегда оказывается крайним. А на самом деле, кому это выгодно, это всем действительно понятно. Не всем. Возможно. Наверное, это я тогда такая понятливая. Ну, очень много было, потому что за все это время придумано каких-то теорий, версий и так далее. Еще раз говорю, то есть хитрость захватчиков, она поражает. То есть это обладают многовековой, многотысячной, возможно, историей, там, опытом, управлением. Поэтому необходимо изучать, разбирать эти процессы, смотреть на выгодополучателей спустя какое-то время, а не сиюминутное. Поэтому вот так. И, собственно, вот смотрите, если бы этот процесс был понятен, да, то есть вот эта антирелигиозная так называемая программа по очистке городов, то, что в прошлой беседе говорили, да, если бы она была понятна населению, то, возможно, не стали бы разрушать те же самые монастыри, а каким-то образом, ну, сохранили как исторический памятник о своем прошлом, о том, что это была там какая-то, ну, какой-то цех или там печка или еще что-то. Вот о чем речь. Хорошо. Я предлагаю перейти к вопросам и напомню нашим слушателям, что мы ждем ваши вопросы и принимаем их на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org и канале youtube.com/slavradio. И после небольшой отбивки перейти непосредственно к ним. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 10 сентября 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находятся Алексей Заяц, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – монастыри России. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас мы попросим Алексея ответить на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Анатолия Мищенко. Насколько, по мнению или версии сказителя, засыпаны монастыри и есть ли связь с звездными крепостями? В кубках. Ну, засыпаны они однозначно, это показывают, и еще раз говорю, на канале «Неофициальная история» есть ролики очень подробные, детальные, где автор снимает уровень за пределами стены ну, внешне, с внешней стороны, и внутри двора. То есть видно, как откапывали. То есть однозначно засыпаны. Уровень сложно понять без каких-то раскопок. Раскопки ограничены государством, ну, на уровне государства, на уровне законов. То есть все это охраняется. Так просто историю, ну, о своем прошлом не хотят давать. Вот. По поводу звездчатых крепостей, ну, еще предстоит разобраться, но из того, что вижу, что да, вот на примере того же села Московского в Ставропольском крае, если поставили церковь на месте этой крепости по всем параметрам, ну, видно, что это звездчатая, да, то таким образом либо заглушили, либо, ну, с помощью сооружения церкви и некрополя. То есть, ну, представляете, да, сейчас если начать что-то копать, там сплошные могилы и захоронения, никто не даст. Вот, поэтому, как рассматривали в видео с Франции, да, там объявили это фортификационными сооружениями, звездчатые элементы, то в случае с территорией бывшего Советского Союза, республик, в основном, ну, либо они разрушаются, эти здания, либо засыпаны и не используются тоже как-то. Так как в Европе это под фортификационные особо не заморачиваются, не делают. Поэтому связь есть, засыпана. То есть вот с хронологией это очень сложный вопрос, в какие временные рамки это все происходили, эти события. Поэтому пока говорю без привязки к каким-то датам. Вот. Хорошо. Геннадий Романенко. Здравствуйте. Для чего нужны и служат купола церквам с энергетической точки зрения? Быть добру. Ну, и для чего именно купола служат, я не могу сказать. То есть я настолько этот вопрос не изучал детально. Может быть, это вообще как карго-культ. То есть если посмотреть на... Кстати, это тоже вот тема такая, сравнить постройки монастырские, храмовые, вот тех же того же 14 века, да, например, и современные. То вот, на что обратил внимание, допустим, в районе Олимпийского парка в городе Сочи, построенный к Олимпиаде храм, он имеет, то есть вот как примыкает к центральному куполу, купола еще. А на старых постройках я вижу, что это, ну, как вариант, да, что это трубы, на которые просто надеты купола. Поэтому для чего их туда прилепили? Может быть, просто для бутафории, а может, какую-то функцию пытались сделать. Но то, что вижу однозначно, это потраченные силы, средства, народные. Ну, функцию я не вижу, вижу вот, просто растраты энергии и средств. Практического применения я не вижу. Может, какие-то там непонятные для меня процессы выполняют эти купола. Ну, с практической точки зрения я не могу сказать. Понятно. А вот у меня появился аналогичный вопрос, но уже по теме. Ты вот показывал картинки различные с башнями монастырей. И вот они имели, в общем-то, и схожий вид, и отличались. Вот какой они смысл несут, вот эти вот башни, и вот там вот эти выемки странные. Вот твое мнение. Ну, если это, ну, в башнях, то есть это, возможно, как сверху засыпалась порода, а снизу, соответственно, доставали. Тогда эти все отверстия обоснованы. Ну, то есть для погрузки. То есть просто часть элементов какая-то не дошла до наших дней, не дожила, да? Как вот на примере с Карельским заводом, заводом в Карелии, где по транспортеру подавалась сверху руда, а снизу, соответственно, уже получали продукт какой-то. То вот если посмотреть с технологического какого-то процесса, то тогда все эти назначения этих отверстий становятся понятным, если это смотреть не на как оборонительную башню, а на как печь. Вот. Но оборонительную функцию они все-таки несли или нет? Ну, опять же, как в случае с со звездчатыми крепостями, так называемыми, это могла быть вторичная функция, то есть уже дальнейшее какое-то использование, переделка и так далее. Но вот те башни, которые показывал тот же Новодевичий монастырь, то есть там башни находятся за пределами стены, то есть вынесены на внешнюю сторону, как туда попадать обороняющимся, ну, тоже как-то странно. Вообще вся история насчет военных походов, войн и так далее, она слишком популяризируется. И еще раз говорю, почему-то очень мало внимания уделяется экономической деятельности, экономическим аспектам. Вот, и поэтому, может быть, поэтому и не воспринимаются эти здания, сооружения, как остатки каких-то производственных циклов. Ну, вот. То есть вот эта зашоренность, она возникает именно вследствие пропаганды и подачи истории как набора дат, войн в основном. Поэтому вот так. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук несколько вопросов прислал. В начале реплика. Инфа первоклассная. Сказителю благодарность за проделанный труд. Ну, это действительно, присоединяюсь, благодарим за твой труд. Далее, медоед Барсук вопрос задает. Информация очень, мягко говоря, в скобках, отрезвляющая. А сказитель выносил эту свою точку зрения на обсуждение с историками? Если да, то какие реакции и результаты? Благодарю. Я не общаюсь ни с историками, ни с кем. Дело в том, что времени очень мало, и как бы я стараюсь оглашать, ну, на канале в Ютубе, на встречах с вами, свои версии. И, ну, просто его катастрофически не хватает, чтобы еще с кем-то спорить и что-то доказывать. Вот, к примеру, с прошлой передачи, когда обозначена была тема сегодняшнего эфира «Монастыри», вот, то есть вот я предполагал совершенно в другом ракурсе двигаться по карте, отметить также все эти постройки, все эти здания и какую-то картину наподобие кладбищ показать. Но сломался компьютер, был вынужден уехать из города на пару дней там, да, и в итоге попались документы на глаза касаемо Петра и его братьев. То есть как-то все так сложилось в конечном итоге, что с кем-то спорить и что-то доказывать пока времени нет. И тем более, что я стараюсь искать в официальных документах, не то что какая-то там альтернативная версия. Вот, а картина именно по монастырям, она с, видео с канала «Неофициальная история», они уже несколько лет авторы выпускают. И как-то вот, смотрел, но не складывалось какое-то понимание. А вот после ползания по кладбищам и, соответственно, вышел на такое видение. Поэтому пока доказывать никому ничего не было времени. Стараюсь показать как можно более широкому кругу людей. Ну, вот медоед Барсук далее спрашивает, взаимодействуете ли с каналом председателя СНТ? Как по-вашему, информативно и обоснованно подача материала? Стоит ли его смотреть? Как по-вашему? Благодарю. Конечно, стоит. Информацию всю стоит смотреть. Тем более, что у автора канала председателя СНТ есть определенный дар сказителя подавать информацию до широкого круга зрителей. И с того момента, как Илья использовал материалы моей статьи частично в своем видео, собственно, на этом моменте у нас с ним произошло знакомство. И я, честно говоря, был приятно удивлен скрупулезностью и отношением Ильи к материалам. То есть могу сказать, что, конечно, смотреть надо. То есть, кроме того, что я до этого делал выезды на места, пока была возможность, снимал объекты, у него накоплен материал видео. Сейчас он сосредоточен на прочтении документов, и, в принципе, пазл также складывается, поэтому, конечно, рекомендуем. Мы находимся в сотрудничестве. Я рад такому знакомству, и те вещи, которые просто я, допустим, прочитал и для себя какую-то картину сложил, но, к сожалению, не всегда у меня получается это до широкого круга, эту информацию, так скажем, представить. И в этом плане тоже помощь Ильи очень большая, что он понимает и, так скажем, переводит в удобоваримый вид. Я еще раз говорю, то есть подача информации на канале председателя СНТ, она именно для понимания очень хороша. А книги писать на эти темы не думал? По теме всех своих открытий? Да если бы у меня было 8 рук и там несколько голов, ну, физически пока нет времени. Я же говорю, вот с прошлого эфира я совершенно по-другому замышлял, и поэтому как вот идет информация, я сейчас стараюсь максимально зафиксировать, огласить. Книги, оно, конечно, хорошо, и статьи там читать, но дело в том, что когда информация логически понятно, стройная, ненадуманная там как-то, она и запоминается, и воспринимается легко. И, возможно, ну, в какой-то момент придет понимание к тому, что, я не могу сказать, что такие объемы книг не нужны, но если это все, если говорить то, как было, и правдиво, то сложится логической, стройной картиной, и будет гораздо проще запоминать и понимать. Пока нет времени писать. Надеемся, что все сложится. Все твои труды мы увидим на разных каналах и в изданиях. Потому что действительно, на самом деле, этот труд очень важен. Соглашусь с нашими слушателями. Виктор Яковлев, реплика. Все центры городов, где я бывал, засыпаны глиной. Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Сарапул, Саранск и другие. По поводу засыпания, тема давно это поднимается. Есть канал «Эпоха недоверия». Автор этого канала показывает и на примерах модели падения небесных тел, засыпание глиной, песком, объясняет эти физические процессы. И вот тоже рекомендую посмотреть для понимания того, какие возможны были сценарии засыпания именно глиной и песком. Вот. Опять же, я говорю, по хронологии вопрос очень сложный, но сами физические процессы и явления вот с помощью видео от автора канала «Эпоха недоверия» позволят как-то расширить тоже сознание. Понимание картины. Алексей Симонов спрашивает. С историческим вольнодумцем взаимодействуете? Предлагал в комментариях, то есть также под его видео. Но я так понимаю, Михаил больше сейчас увлечен поездками. То есть у него есть интересные видео, в частности, вот по Выборгу, вот именно съемки с мест тоже помогают понять, по-другому взглянуть на историю. То есть, я стараюсь как-то не зашориваться, хотя не всегда и по всем вопросам согласен. Да, вот с тем же автором «Неофициальной истории» я, допустим, по некоторым вопросам совершенно другую точку зрения имею. Но при этом я с удовольствием смотрю его видео в части и версии по Туле и по крепостям, по разрушенным церквям, так называемым монастырям. Поэтому с вольнодумцем, то есть он сосредоточен на съемках, и я тут пока нет взаимодействия. Вот у меня еще такой вопрос. Если монастыри несли вот техническую функцию, то почему кладбище-то там находится? Да, Елена, я не утверждаю, что они абсолютно все. То есть надо смотреть, это опять же это большая, ну, большой объем исследовательской работы, да, в этом направлении. То есть это потому что какие-то монастыри в дальнейшем использовались и в торговле, то есть для хранения запасов. Вот, поэтому тут вопрос неоднозначный. А в части захоронений, в части кладбищ, то вот мы в прошлой передаче разбирали, то есть это и служение некому культу некротическому, с одной стороны, а с другой стороны, как, ну, я это вижу, опять же, это мое личное мнение, могу ошибаться, но вот из просмотренного видео так называемой церкви, ну, по сути, это печь на реке Красивая Меча, на канале вот «Неофициальная история», бросается в глаза при съемках с квадрокоптера кладбище вокруг этой, ну, фактически вокруг печки. То есть она засыпана. И кроме как, ну, либо это по глупости сделано, да, но я в это слабо верю, либо это сделано с целью недопущения раскопок каких-то, изучения. Ну, я, вот представьте себе, как можно вести археологические раскопки, если вокруг таких зданий находится кладбище. Это очень затруднительно. А не откопав фундамент, не откопав низ, так скажем, этого сооружения, невозможно понять, какие функции оно несло первоначально. Поэтому, ну, как бы там ни говорили о теории заговора и прочее, но кроме как вот умышленного сокрытия и недопущения вскрытия информации, я не вижу в этих действиях. Тем более кладбище-то не древнее. Там надо смотреть на даты начала захоронений. И тогда вообще все встанет на свои места. Понятно. Друзья, Светлана, напиши мне, пожалуйста, вопросы есть еще? Потому что я больше в чате вопросов не вижу. Есть ли еще вопросы у нас? Если нет, тогда будем переходить к завершению эфира. Ну, я так предполагала еще, что кладбища могли возникнуть, потому что когда велись работы, строительство, и захоранили просто рядом. Но это тоже как-то версия, как-то не очень смотрится, на мой взгляд. Ну, посмотреть надо по датам, если есть такая возможность. Ну, вот в части некротического культа на канале «Только в плюс», с которым плотно сотрудничаем, с охотником, он показывает уже на протяжении нескольких серий выпусков, как это происходит и, собственно, как происходит подмена понятий. И это очень тяжело даже на эту тему говорить, потому что то если вот в случае, как с кладбищами, я говорю, это цель там для сокрытия информации, то здесь это также оберегается, так скажем, эта сторона. И порой попытки раскрыть секреты, там, да, какие-то моменты, которые смогли увидеть, они могут восприниматься как, ну, какое-то осквернение чувств, памяти, вот. Поэтому, говорю, тут очень такая тема сложная. Да, вот у нас подошел еще от Медоеда Барсука вопрос. Как по-вашему, куда делись древние могилы? Самые старые вроде как датируются максимум 14 веком. Благодарю. Вот, в части могил тоже вопрос вопросов. Сейчас вот на канале... Канал СВ, о котором говорил, упоминал Светлана, занимается темой курганов. Ольга с канала Роттердам также исследует курганы на территории Голландии. Вот, то есть, вот как, каким образом производили захоронения? При изучении кладбищ в Подмосковье также натыкался на курганы Вятичи, да, допустим, были отмечены. Поэтому как происходило захоронение, я 100% не могу сказать. Только пока версия. Ну, следуя славянским традициям, еще и люди, вернее, не люди, а тела предавались огню. Поэтому... Да, поэтому, может, их нет. Ну, и как бы из логики и следует, что если захоранивать в землю, то через какое-то поколение не останется места для живых. Тоже как-то вот этот вопрос такой, который требует решения. Да. Ну, я думаю, со временем найдутся решения. Вопросов больше нет. И поэтому я предлагаю подвести итог и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Итог, что всему сказанному, внимательно читать документы, не отбрасывать ту информацию, которую оставили для нас предки, старались ее сохранить, внимательно, бережно относиться к тем сооружениям, которые еще дожили до наших дней. Опять же, начинать себя, менять мировоззрение. Ну и верить, что в конечном итоге узнаем правду. Доживем до светлого будущего. Вот. Хотел поблагодарить за зрителей. То есть ваша заинтересованность, ваши вопросы, они помогают двигаться. И вот я говорю, тот же пример, обозначив какую-то тему, информация начинает поступать. То есть есть вопрос, приходит ответ. Поэтому я думаю, что та информация, которая сейчас приходит и становится доступной, это результат многолетних вопросов, многолетних поисков авторов разных каналов, зрителей, которые поддерживают. Поэтому ну, хотел бы поблагодарить зрителей, поблагодарить за активное участие. Любой комментарий, любой вопрос, он может обернуться и открыть совершенно с неожиданной стороны. Поэтому. Благодарим, Алексей, за участие в эфире, за ответы на вопросы. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Монастыри России». Речь шла сегодня о том, чем на самом деле являлись монастырские постройки, какие они несли функцию, кому было выгодно скрыть информацию об этом. Сегодня по одному из календарей 10 сентября 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Алексей Заяц, вела эфир Елена Андреева. Благодарю Светлану Большакову, которая следила за чатом, Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за вопросы, за участие в эфире «Жизни Народного славянского радио». Обращаю ваше внимание, что с анонсами наших очередных эфиров других программ можно познакомиться на сайте Народного славянского радио slavradio.org и в социальных сетях. Следите за анонсами. До следующей встречи. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.